И все-таки Гаррот. Сварог изучил все, до чего только мог дотянуться в качестве хозяина секретных служб нескольких королевств и начальника девятого стола. Вряд ли осталось что-то, чего он не знал о Гарроте. Точнее выражаясь, он теперь знал все, что знали вышеозначенные службы. И никак нельзя сказать, чтобы это приблизило разгадку хоть на шажок. Ну а точной даты внезапно нагрянувших перемен не знал вообще никто. Если она существовала в виде конкретного дня и часа, ее никому не удалось зафиксировать. Просто-напросто с некоторого времени начало твориться неладное. 2 с лишним года назад. Вот вам и вся точность. Лишнее, насколько можно судить, насчитывало 2-3 недель. А то и поболее. Первыми встревожились гланцы, для которых постоянной угрозой и вечным противником как раз и был Гаррот. А потому они держали в Гарроте несколько раз больше агентуры, чем любое другое королевство. Для Ранера Гаррот, хоть и сосед, был не столь уж и серьезной угрозой. А Балонг по своему статусу и вовсе не испытывал ни малейшей тревоги, хотя шпионов для порядка в Гарроте держал, а как же иначе. И завербованные гланцами в Гарроте источники, и засланные туда гланские кроты, прижившиеся, отлично законспирированные, не раскрытые, вдруг перестали выходить на связь и слать донесения в установленные сроки. И не то чтобы 1-2, а 7, 12, 15, 20, 22. Именно тогда, доверительно признался Глэрд Баглю Сварогу, он и заметил у себя первые седые волоски. Шпионаж – ремесло специфическое, со своими давным-давно сложившимися порядками и традициями. Нет ничего удивительного в том, что время от времени какой-нибудь агент, как бы ловок ни был, все же проваливается. Дело житейское. Ученый, выражаясь, статистическая вероятность. Случается, что провал одного тянет за собой сложившуюся сеть. Это так же неизбежно, как боевые потери. Но что прикажете думать профессионалу, когда в массовом порядке начинает сыпаться агентура, никоим образом между собой не связанная, даже не подозревающая о существовании друг друга? Когда один за другим бесследно исчезают люди, посланные выяснить судьбу пропавших. Недели через 2 стало окончательно ясно, что Баглю лишился всей своей агентуры в Гарроте. 82 человека оседлых и 11 направленных для выяснения. И он перестал посылать новых, уже заведомо зная, что лишь погубит их понапрасну. Точно так же обстоял и с агентами других, подвластных отныне Сварогу государств. Разве что потери были поменьше гланских. Как удалось установить чуть позже, с лоранскими шпионами все произошло точно так же. В те же недели территорию Гаррота, постепенно сгущаясь, полностью накрыла некая зона помех, сделавшая слепыми и глухими все средства наблюдения, какими располагал 8-й департамент. Имперский наместник в Гарроте, в отличие от иных своих коллег, человек весьма неглупый и дельный, лишь разводил руками. Он ничего не мог понять. Сам лишился всей своей агентуры. А кое-какие хитрые приборы, имевшиеся в его резиденции, не зафиксировали каких бы то ни было перемен либо изменений в окружающем мире. Ни единого проявления новой неизвестной магии. Ни следа новых техногенных явлений. Внешне все остается как прежде. С господином имперским наместником обращаются с прежним почтением. Он ведет прежний образ жизни, присутствуя на тех церемониях, которые его обязывают посещать этикет. Вот только агентуры у него больше нет. Ни единого человека. Работавшие на него придворные исчезли из дворца. Окольными путями удается выяснить, что кто-то оказался в тюрьме, а кто-то казнен. Кстати, именно так обстоит и с теми, кто был завербован в дворце Стахора земными разведками. Всех своих людей в Гарроте лишился и 8-й департамент. Никому не удается не то что восстановить прежнюю сеть, а хотя бы завербовать одного единственного нового агента. Вербовщики исчезают, разведчики, засланные с расчетом на оседание и внедрение, исчезают, несмотря на их безупречные легенды. Тупик. Глухая стена. Хватаясь за соломинку и, естественно, не сговариваясь, главы тайных служб всех заинтересованных королевств пытаются объяснить все пресловутой изменой в рядах. Остается предполагать лишь, что агенты Стахора проникли во все без исключения соседские разведки и вычислили засланную в город агентуру. Эту версию отбрасывают очень быстро. Так попросту не бывает. Испокон веков случались и предатели, и двойные агенты, и проникшие в разведслужбу противника кроты, но ни один из таких не способен провалить всех. Даже если кротом окажется, скажем, глава Ронорского туманного кабинета, он попросту не может знать, кого именно заслали в город морское министерство, пограничный корпус, наконец, сам король. И наоборот, это в патриархальном глане существует одна единственная тайная служба, а в других государствах их несколько. И, наконец, представить невозможно, что люди Стахора внедрились в 8-й департамент, точно так же потерявший всю свою агентуру, в том числе и двух благородных ларов. Один исчез бесследно, а второй третий год покоится в фамильном склепе в виде золотой статуи. Как ни изучали ее наверху, ничего понять не смогли. Все внутренние органы на месте, все крохотные жилочки, но все это непонятно почему стало чистейшим золотом. Баглю, его интересы происшедшие задевало больше, чем чьи-либо другие, очень быстро придумал интересный ход. Лучшая из его бабок-ведуней, какую удалось отыскать, проплыла пассажиркой на рейсовом речном паруснике из Латераны в Болонг. Причем выбран был тот рейс, что задерживается на сутки в Акабаре. Ничем не примечательная купеческая вдовушка, благообразная, несуетливая, неприметная, как кулек крупы на полке бакалейной лавки. Бабка вернулась живехонькой и здоровехонькой и решительнейше заявила, что ни за все время следования в пределах Гаррота, ни за сутки пребывания в Акабарском порту она не почуяла ни тени, ни отзвука черной магии. Вообще ни капли чего-то нового, прежде неизвестного, не почуяла. В чем клянется своими сединами, умениями и репутацией? Баглю был подозрителен и назначил самое тщательное исследование. Однако дюжина собранных им ведуней заверила, перед ним та же самая бабка с Барри, что отплыла из Латераны. И никакой она не подменыш, и никаких посторонних воздействий на нее не оказывалось. Баглю был упрям, и еще две бабки-ведуньи совершили путешествие за казенный счет по тому же маршруту, сделав по возвращении точно такие же доклады. Тем временем та же идея осенила кое-кого в других королевствах, и через город с задержкой в Акабаре поплыли ронорские ведуньи, снольдерские маги и даже харланский деревенский колдун. С тем же результатом. Тем же маршрутом проследовали с полдюжины безобидных на вид речных корабликов от носа до кормы набитых аппаратурой 8-го департамента, пытаясь выявить уже не магию, а нечто техногенной природы. Безуспешно. Так оно с тех пор и продолжалось. Чьи бы то ни было агенты, проследующие через город водой либо сухопутьем, все до единого возвращались невредимыми. Правда, ни один из них не узнал ровным счетом ничего, что могло бы помочь в разгадке. Чьи бы то ни было агенты, пытавшиеся в гороте осесть, опять-таки все до единого пропали бесследно. Попытки стали хоть и регулярными, но редкими, с целью убедиться, что ничего не изменилось. Ничего не изменилось. В силу той самой статистической вероятности во всех странах порой вылавливали городских агентов. Но ни один из них ровным счетом ничего не прояснил касательно странностей. Хотя допрашивали их весьма пристрастно, не ограничиваясь словесами. Полное впечатление, что они попросту не понимали, чего от них хотят. Никаких таких изменений в жизни своего королевства они не усматривали. В конце концов, их даже перестали вздергивать на дыбу. Не по доброте душевной, просто поняли, что бесполезно. Кое-какие перемены имперский наместник все же прилежно отметил. За пару месяцев во дворце сменилось примерно 3/4 придворных, и добрая половина министров потеряла свои посты. Однако подобное 100 раз происходило в других королевствах. Как ни анализировал кадровые чистки 8-й департамент, никакой логики в них не усматривалось. Кто-то казнен, кто-то оказался за решеткой, но большинство просто-напросто угодили в опалу классического типа, когда опальному высочайше повелевают удалиться в свое имение и носа оттуда не высовывать, а при отсутствии имения перебраться на жительство куда-нибудь в глушь. Все, работавшие на иностранной разведке, оказались на виселице либо в тюрьме. Но среди казненных и заключенных хватало и тех, кто в жизни в иностранных агентах не состоял. Среди изгнанных в отставку министров имелись как важные, так и третьестепенные. И тут ни логики, ни системы. Все это выглядело опять-таки насквозь житейским делом. Вспомнили, кстати, что Конгер Ужасный, взойдя в свое время на престол, разогнал весь прежний двор и всех прежних министров. Причем кое-кто угодил на Монфакон, а кое-кто за решетку. Один из великих герцогов Харландских лет 300 назад пошел еще дальше. Он, взявши бразды, вообще перебил всех придворных и министров покойного батюшки. Одним словом, не счесть случаев, когда короли перетряхивали приближенных, министров, генералов и высоких чиновников еще почище, чем стахор. Так что к этому никак нельзя было прицепиться, поскольку происшедшее нисколько не заслуживало наименование странностью.